Воевода Киевский и многие другие старики, близкие к могиле, исключатся из списка кандидатов. Пятое. Между поляками ходят слухи о намерении из республики сделать державу, но так как эта перемена для безопасности соседей будет невыгодна, то и не надобно ли будет по этому делу сделать соглашение с королем прусским и полякам дать знать, что Россия и Пруссия не допустят такой перемены. Императрица на все это изъявила согласие. Для ясности последующего рассказа нам необходимо здесь привесть некоторые подробности относительно партий, на которые делилась польская шляхта в минуту смерти Августа III. Мы знаем, что фамилия, как называли князей Чарторыйских, с родственниками их, стояла в челе партии, имевшей в виду преобразование польской конституции, уничтожение «либерум вето», усиление королевской власти, ее наследственность, одним словом, все то, что могло бы усилить Польшу, спасти ее от страшного безнарядья, отнимавшего у нее всякое значение среди других держав. Но масса шляхты была против преобразования, она хотела сохранить нетронутыми свои старые права и вольности, поэтому вельможи, враждебные фамилии, всегда могли найти сильную подпору. Старшими в фамилии были двое братьев, князь Михаил, канцлер литовский, и Август, воевода русский галицкий. Третье место занимал сын Августа, князь Адам, генерал земель подольских. За ним следовали четверо его двоюродных братьев, понятовских. Казимир, подкоморий коронный, Андрей, генерал, находившийся в австрийской службе, Михаил, бывший в духовном звании, и знаменитый Станислав, стольник литовский. К фамилии же принадлежал писарь литовский Огинский, зять Михаила Чарторыйского, Масальский, гетман литовский с сыном, епископом Виленским, Флеминг, подскарбий литовский, Мостовский, воевода поморский, Андрей Замойский, воевода и Наврошлский, Станислав Любомирский, стражник коронный. Эта партия была сильна своим единством и, главное, тем, что чарторыйские умели отыскивать людей даровитых и образованных. Меж последними особенно выдавался Замойский, первый, обративший внимание на необходимость улучшения участи сельского народонаселения. Относительно королевских выборов чарторыйские хотели провести одного из своих, чтоб тем легче осуществить свой преобразовательный план. В челе другой партии стоял Ян Броницкий, великий гетман коронный. Эта партия хотела выбора одного из саксонских принцев, а если бы это не удалось, то самого Броницкого, рассчитывая на помощь Австрии и Франции. Эта партия была не прочь от реформ, лишь бы они были проведены не чарторыйскими. Многочисленные партии без определенного политического характера сосредоточивались около богачей потоцких, но, несмотря на свою многочисленность, эти партии не имели значения, не имея среди себя способных людей. В том же роде была партия, во главе которой находился князь Радзивилл, воевода Виленский, первый богач Литвы, простотою и ласковостью обращения, способный привлекать к себе толпу. Радзивилл ни почему другому не был способен руководить партией, чтобы человек недалекий, совершенно необразованный и поддавшийся первому впечатлению своим порывистым желанием постоянно готов был предпринять насильственные меры. Краковский воевода Вацлав Ржевузский, желавший умножения войска, но не позволявший и думать о каком-нибудь нарушении священной польской старины, находился по своим способностям во главе остатков прежней придворной саксонской партии, к которой принадлежали великий маршал коронный Белинский, надворный маршал Мнишек, краковский епископ Солтык, каменецкий епископ Красинский. Легко было понять, что на королевских выборах должна была взять верх та партия, которая отличалась наибольшую сплоченностью и считала между своими членами наиболее способных людей, понимавших, что дело не обойдется без вмешательства чуждых держав, что от Франции и Австрии нечего ждать ни помощи, ни помехи, что только Россия хочет и может провести своего кандидата. Такой партией ее была партия Чарторийских. Главное дело в республике во время междуцарствования примас Владислав Любенский, как ни старался сначала показывать свое беспристрастие, должен был пойти одною дорогою с Чарторийскими. По смерти короля к Кейзерлингу приехал литовский гетман Масальский вместе с сыном своим, виленским епископом, с литовским референдумом и генералом Сосновским. Они прямо спросили у посла, кого императрица имеет в виду при королевских выборах, ибо за того и они будут стоять. Угодно ли императрице видеть на польском престоле курфюрста Саксонского или более желает Пяста, и есть ли соглашение о Пясте с королем прусским? Кейзерлинг сказал, что императрица желает избрания Пяста, и с прусским королем об этом соглашено, причем обещал сильную помощь всем тем, которые, как прямые дети Отечества, будут способствовать намерениям Ее Величества для собственного и Отечества своего благополучия. Тогда гости подали промеморию, где говорилось, что для Литвы по причине наступающих сеймиков и созывательного сейма требуется 50 тысяч червоных, да для армии 20 тысяч червоных, на избирательный сейм нужно 100 тысяч червоных. Этими деньгами они станут распоряжаться вместе с русскими друзьями, раздавать мелкому шляхетству для приобретение большинства голосов. Уведомляя об этом свой двор, Кейзерлинг писал, что, по его мнению, так как много денег им давать не следует, хотя нет сомнения, что если русские друзья и на созывательном сейме, где все определяется большинством голосов, одержат перевес, то этим дело избрания облегчится.